Глава 12. Раздвигает мои ноги и вклинивается между ними. Задирает платье и любуется, как сидят на мне чулки. Впрочем, делает он это недолго, и в следующую секунду Максим оттопыривает резинку, и она чувствительно шлепает меня по ляжке. «Ау!» — выдыхаю возмущенно. «Макс, братишка, поласковее с нашей девочкой!» «Не могу, брат, ты же знаешь, что я люблю трахаться жестко. Максим проводит двумя пальцами по моим трусам, и его глаза расширяются. Он что, не знал, что трусики с секретом? Ах да, по дороге на дачу в магазин заскочил Дан, а его брат охранял меня в машине. «Смело!» — кивает он. «А мы прямо здесь, на столе?» — спрашиваю робко. «Просто заткнись, Виола!» Уманский раздраженно прикусывает мою губу. «Да что я такого сказала?» «Девочка права! Нам лучше перебраться в спальню!» — вмешивается Данила. «Девочка заслужила своими выкрутасами, чтобы ее взяли как шлюху!» «Не жести, брат! Виола осознала, что была неправа. Видишь, какая она теперь послушная!» «Ты осознала?» Переводит на меня жгучий взгляд Максим и больно впечатывается каменным пахом в мою промежность. «Осознала?» Киваю, как болванчик. Дан пытается защитить меня от брата-психа. Как же я сглупила тогда у них в квартире. Надо было выбрать спокойного Дана, когда мне предлагали, и договориться с ним. И дернул же меня черт поиграть с огнем, показав Максиму, что он мне не безразличен. Вот теперь получай, Виола. Попробуй от него отвязаться теперь. Несмотря на расслабленное тело, мое сознание остается ясным. Макс ставит мои ступни на стол, и теперь я была открыта перед ним, как на осмотре у гинеколога. Ласкает пальцами чувствительный бугорок, и вскоре мои ноги сводят судорогой от прилива наслаждения. «Потекла!» — констатирует Макс, размазывая по моим половым губкам скользкую влагу. Дан пока не вмешивается в процесс. Ему что, отвели роль наблюдателя? Не верю. Скорее всего, он чего-то ждет. Максим спускает мои ноги на пол, отвешивает шлепок по попе и разворачивает к себе задом. Ягодица горит от удара, а низ живота тянет. Мое платье задрано на спину, а ноги широко расставлены. «Ложись животом на стол!» — командует Макс, щелкая пряжкой ремня. Исполняю приказ и зажмуриваюсь. Внезапно к моему лицу ласково прикасаются чьи-то пальцы. Открываю глаза. «Дан». Он наклоняется и нежно целует меня в губы, и я благодарна ему за проявление нежности в такой острый момент. Это, конечно, ужасно, что мой первый раз вот такой, грубый и развратный, не имеющий ничего общего с сексом по любви. К влажному входу прикасается головка, и я дергаюсь, как от удара током. «Тише, тише!» — Дан ласково гладит мои волосы. «Все будет хорошо», — снова забирает мои губы в плен. И я позволяю ему целовать меня, чтобы отвлечься от ощущений сзади, но получается слабо. Максим разводит пальцами половые губы и просовывает внутрь головку. Обмираю от страха. Сейчас все произойдет. Узкие стенки раздвигаются под давлением парня. Я ахаю и выгибаю спину. В следующий момент он входит рывком, и я уже вою сучкой, ощутив дикую боль. «Все, все», — шепчет успокаивающе Дан, а его брат входит в меня резкими рывками. Меня лихорадит от ощущений. Во мне торчит толстая твердая палка и отбивает мои внутренности. Как и обещал, он сделал это жестко. И если бы не Дан, мне пришлось бы туго. Чьи-то пальцы на клиторе расслабляют меня. Я бы давно потеряла равновесие, но сильные руки Макса держат меня за бедра. «Твоя очередь, брат!» Толстая палка выходит из моего тела. «Они что, решили поменяться?» Со злостью смотрю на Данилу. Он только прикидывался хорошим, чтобы тоже попользоваться мною. «Эй, мальчики, мы так не договаривались!» «Все договоры закончились, когда ты сбежала», — жестко отвечает уманский псих. Макс обтирает член салфеткой, и я успеваю заметить на ней розовые следы. Теперь он стоит возле моего лица с внушительным покачивающимся членом, а его брат пристраивается сзади. «Ух, как я их ненавижу!» «Бери в рот и хорошенько пососи». Дан проталкивается в меня, и я хватаю ртом воздух. Макс садится на стол так, чтобы я смогла дотянуться губами до его члена. Затем кладет ладонь на затылок, и мне не остается ничего другого, кроме как надеться ртом на торчащий конец. Дан трахается не так жестко, как брат. Его движения плавные, ритмичные, не слишком глубокие. «Блядь, трусы натирают», — жалуется Данила. «Давай-ка их снимем, красавица». Парень тянет вниз тугие стринги и разводит ягодицы в стороны. Присаживается на корточки и, о боже, проводит языком по моим отверстиям. Выгибаюсь дугой от улетных ощущений и давлюсь членом Макса, который зашел слишком глубоко в горло. «Что, нравится?» Максим наматывает мои волосы на кулак и грубо имеет в рот. Но Дан... Его язык творит такие чудесные вещи, о которых я даже не подозревала. Он просовывает палец мне в попу, а язык — в вагину. Не доставая пальца из заднего отверстия, Дан снова вставляет в меня член и размашисто трахает. Меня сотрясает мощный оргазм, а потом еще один. И я понимаю, что те вещи, которые они проделывали со мной в квартире, просто жалкие игрушки по сравнению с тем, что происходит сейчас. «Кончила, наша малышка!» Мой рот заполняется солоноватой жидкостью, а на ягодице льется горячий дождь. «Да, больше сопротивлялась. А сама кайфанула. Но ничего, сейчас продолжим развращать нашу хорошую девочку». Кто-то пошлепывает по моим голым ягодицам, а затем хватает на руки и куда-то несет.